Все мы произошли от клетки протоплазмы, и все маленькие силы, какие у нас есть, были свернуты там. Вы не можете сказать, что они добыты из пищи, потому что какую бы высокую гору вы ни нагромоздили из пищи, никакой силы из нее не выйдет. Энергия была в клетке, в потенциальном состоянии, но все же была. Так же, как и бесконечная сила в душе человека, хотя бы он никогда не знал о ней. Вопрос только в том, чтобы сознать ее. Этот бесконечный гигант как бы медленно поднимается, просыпается и начинает сознавать свою силу. И по мере того, как он сознает ее, его оковы ломаются. Цепи с треском распадаются, и наступает день, когда бесконечное сознание возвращается к нему. И он встает во весь свой гигантский рост, полный силы и мудрости. Это была цитата с вами Викананда, я Слава Рыжик, студент группы Шакти 23 Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатные интернет-йога-курсы и платная подготовка преподавателей на русском и английском языке.